Жизнь женщины на Руси. Как обстояли дела с проституцией вплоть до Петровской эпохи, нам практически неизвестно. Было бы очень наивно полагать, что ее и вовсе не существовало, пока ох уж этот неугомонный Петр I не завез продажную любовь из развращенной Европы. Миф о целомудренной Руси, которую потом испортил царь-реформатор иноземцы, появился, в частности, из-за того, что летописцы и историки до XVII века редко писали о простом быте людей. В своих работах они отдавали большее предпочтение событиям государственным и духовным. Лишь немногочисленные заметки о народных традициях, среди которых и сексуальные, а также церковные сборники епитимий, проливают свет на интимную жизнь старой России. Сноска. Епитимия. Епитимия. Вид церковного наказания для мирян в христианской церкви, имеющий значение нравственно-исправительной меры. В XVII веке, при новой правящей династии Романовых, о нравах русского человека начали писать активнее, в основном это делали иностранные путешественники. Их воспоминания были порой слишком эмоциональными. Для примера возьмем немецкого дипломата Адама Алярия. По его утверждениям, у московитов постоянно на языке «братский сын», «сучий сын», «собака» и другие матерные сквернословные брани и выражения, которыми бранятся не одни только взрослые старые люди, но и малые дети, знающие эти слова прежде, чем они узнают название Бога, отца и матери. Говорят о сладострастии, постыдных пороках, разврате и любодеянии их самих или других лиц. Рассказывают всякого рода срамные сказки, и тот, кто наиболее сквернословит и отпускает самые неприличные шутки, сопровождая их непристойными телодвижениями, тот и считается у них лучшим и приятнейшим в обществе. Столь отрицательную оценку поведения, которую в обобщенной форме автор дает жителям Московии, можно подвергнуть сомнениям, как и противоположное мнение, что раньше все на Руси были благочестивыми людьми. Наша задача в обсуждении нравов — найти среднеарифметическое и в первую очередь посмотреть на них с точки зрения главной темы книги — проституции. Так как она в царской России считалась преимущественно женской профессией, хотя, конечно, и мужская присутствовала, то и рассматривать ее начало стоит с исследования положения женщины в обществе в разное время. У древних славян женщина была относительно свободной в своих правах. Этнограф Серафим Серафимович Шашков писал о том, что любовь славян к свободе была столь общеизвестную, что в законодательных памятниках встречается выражение «свободен как славянин». Эту черту, столь естественную у первобытного и воинственного народа, мы замечаем и в характере древнеславянской женщины. Он приводит в качестве примера обряд умыкания невесты. Славяне сходились на игрища, которые устраивались между селянами. Молодежь водила хороводы и веселилась, и вся атмосфера приобретала вид народных гуляний. Во время таких вечеров женихи и крали умыкали невест. Это обычно происходило по обоюдному сговору, когда молодые были уже влюблены. Шашков заметил, что древняя народная традиция умыкания сохранилась вплоть до XIX века в Архангельской губернии и в некоторых местностях Сибири. Здесь женихи сплошь и рядом воруют любимых ими невест, родители которых не согласны на их замужество. Сговор об уходе между парнем и девушкой, как и во времена Нестора, XI-XII века, совершается чаще всего на игрищах. В этих хороводных играх и песнях, уцелевших от древних времен, мы также видим ясные следы тех свободных сговоров и обоюдного выбора женихов и невест. Пример с договорным умыканием, надо сказать, удачный, ведь именно внутри семьи становится понятно, на равных женщина с мужчиной или нет. Добровольно она вступила в брак или была обречена родителями. Более того, если супружество оказывалось несчастливым, как и муж, жена могла быть инициатором разрыва отношений. Бить женку или ставить ее в подчиненное положение и вовсе было не принято. И сборник 1076 года, наоборот, советует супругу беречь. В нравоучительных сочинениях вплоть до XIII века нет никаких упоминаний о телесных наказаниях, чего не скажешь о позднем домострое XVI века, по которому следует плетью постигать по вине смотря, но при этом бережно бить, и целый ряд примеров, как не переусердствовать в своей любви к жене, ведь бьет, значит, любит и уму-разуму учит. На игрищах происходили не только умыкания. Подобные народные увеселения у древних славян тесно переплетались с язычеством, в котором телесные сексуальные связи воспринимались как естественные процессы. Празднества в честь богов полового наслаждения нередко заканчивались поцелуями, объятиями и оргиями любви. Все это считалось свободой, а не проституцией. Ведь прямой продажи тела за материальные блага не было. Доктор Иван Иванович Преклонский в своей работе «Проституции и ее организация» писал. «Древние русские летописцы не упоминают о существовании проституции в России как об отдельном проявлении общественной жизни, и надо думать, что ее и не было в первое время на Руси. Но это еще не говорит, конечно, за то, чтобы на Руси в древности не было разврата. Он, несомненно, был у наших предков, но выражался не в виде проституции. Что разврат существовал в России, это видно уже из того, что Владимир Святой до своего крещения, как свидетельствуют летописцы, имел целый гарем наложниц, которых можно было считать целыми сотнями. Итак, разврат был, но не было продажи каждому желающему тела женщины ею самою для разврата за определенное денежное вознаграждение. Конечно, наивно полагать, что никто никогда из древних славян не воспользовался возможностью заработать натурой. Однако ранние летописные источники не изобилуют информации об этом. Проституция в дохристианский и раннехристианский период не носила повсеместный характер и была лишь примером частных случаев. Писатель Константин Иванович Бабиков, занимавшийся исследованием продажной любви как социального феномена, подчеркнул изначальное самобытное, изолированное от западноевропейских стран культурное развитие Руси. Он пишет о том, что торговые взаимоотношения с теми же греками не давали слишком близких связей, не проникали в семью и быт. Следовательно, и проституция, которая была уже широко распространена в Европе, в русских землях не имела публичного характера. Зато и Преклонский, и Бабиков подчеркивали существование отдельного понятия «разврат», с которым потом начала бороться церковь, как с пережитками язычества. С крещением Руси и дальнейшим развитием религии на территории государства все сексуальные связи как внутри брака, так и вне его начала контролировать новая система церковного права. Когда дело касалось интимной жизни, сложность заключалась в том, что до XIII века, а в зависимости от местности и позднее, древнеславянская свобода на равных соседствовала с христианством, которое секс считало греховным, если он не преследовал своей целью зачатие ребенка. Его влияние распространилось далеко не сразу, вначале ограничивалось только югом, а на отдаленном севере народ еще долго и крепко держался за свои языческие верования, за своих кумиров и волхвов. Новая для Руси религия со временем стала главенствующей, но в зависимости от того, к какому социальному классу относился человек, ее постулаты трактовались и соблюдались по-разному. Особое внимание начали уделять женскому образу. Теперь девица должна была оберечь свою невинность для будущего мужа, чтобы чиста была, как из купели. Игрища церковью резко осуждались, ведь на них-то тот самый разврат и происходил. Девушки после таких гуляний нередко теряли девственность, а то и вовсе оказывались беременными. Чтобы хоть как-то контролировать ситуацию, были выработаны методы наказания. С XV века появилось четкое разделение блуда осильем, изнасилования и аще самоизволиша, по согласию партнерши. В первом случае либо растлитель должен был вступить с потерпевшей в брак и тем самым смыть с нее позор, либо ему грозили отлучением от церкви или епитимьей, четырехлетним постом. Во втором случае обходились денежным штрафом, равным трети имущества в качестве моральной компенсации. Языческий обряд умыкания невесты незаметно трансформировался в форму купли-продажи, что отражало новое положение женщины в обществе, как зависимое от родственников и мужа, и утрату той самой свободы, которая была у нее ранее. Теперь жених везде назывался купцом, а невеста — товаром, и смотрины есть не что иное, как осмотр этого товара покупателями, то есть женихом и его родней. Так как это скорее сделка, чем брак по любви, то и решения за молодых начали принимать родители, опираясь на свой опыт и желание подобрать для детей наиболее выгодную партию. Особенно это было распространено среди боярства, то есть у высших слоев населения, где речь шла о большом приданом со стороны невесты и богатом доме со стороны жениха. У них же был установлен строгий порядок жизни внутри семьи. Барон Сигизмунд фон Герберштейн, оставивший записки об устройстве русского государства, писал в 1556 году следующее. «Положение женщин весьма плачевно. Они, московиты, не верят в честь женщины, если она не живет в заперти дома и не находится под такой охраной, что никуда не выходит. Они отказывают женщине в целомудрии, если она позволяет смотреть на себя посторонним или иностранцам. Заключенные дома, они только придут и сучат нитки, не имея совершенно никакого голоса и участия в хозяйстве. Все домашние работы считаются делом рабов. Весьма редко допускают женщин в храмы, еще реже на беседы с друзьями, и только в том случае, если эти друзья — совершенные старики и свободны от всякого подозрения». Внутренний быт подразумевал разделение палат на мужскую и женскую половины. Церковь желательно иметь свою и рядом, чтобы боярыни не выезжали лишний раз далеко за пределы двора, а если все же выезд был неизбежен, то только в закрытой колымаге. На празднествах раздельные столы, а то и вовсе разные комнаты. Гостю, которому хозяин желал оказать особое уважение, он показывал свою жену и дочерей. Они безмолвно приносили рюмку водки, ожидали ответного поцелуя и также безмолвно уходили. По большей части боярыни вплоть до конца XVII века не допускались даже до домашнего хозяйства, всем домом заведовал муж. Редкие случаи, когда с мнением влиятельных женщин в допетровской России считались, являются скорее исключительными. Общая же картина показывает нам жизнь богатую, сытую, но затворническую, теремную, где нет места свободе слова и выбора.